Часть вторая. Отчет психиатра. Разглашению не подлежит. Имя. Мэдисон Грей. Медицинская карта номер 12034. Дата рождения 24 июня 1990 года. Отчет подготовил доктор Джереми Стюарт. Пол – женский. Образование. Начальная школа имени Франклина. Средняя школа имени Франклина. Виды экспертизы. Клиническая беседа, психологическая экспертиза, психологическое освидетельствование. Причина госпитализации. Целью госпитализации является оценка психологического состояния Мэдисон, а также определение методов лечения. По причине бредового восприятия Мэдисон живет двойной жизнью. Ее сознание порождает галлюцинации. Несуществующие события, истории, людей, утверждения и мысли. История образования. Мэдисон Грей, называет себя Блю МакГрегор, посещала начальную и среднюю школу. По свидетельствам ее одноклассников, в начальной школе она всегда была очень разумной девочкой. Она казалась дружелюбной, легко вступала в контакт как с одноклассниками, так и с преподавателями. За исключением нескольких предметов, ее успеваемость была практически идеальной. В возрасте 8 лет Мэдисон в течение месяца отсутствовала на занятиях по семейным обстоятельствам. Смотри личное дело. После возвращения в школу поведение Мэдисон изменилось полностью. Она прервала контакт со своими друзьями и в школе, и вне школы. Во время своего дальнейшего обучения Мэдисон не контактировала ни со сверстниками, ни с преподавателями. По словам директора школы, господина Хэммингтона, Мэдисон жила в придуманном мире, больше не выполняла домашних заданий и не работала на уроках. Когда Мэдисон исполнилось 11, она сдала выпускные экзамены на минимальный балл и перешла в среднюю школу имени Франклина. Поведение ее не изменилось. По словам ее одноклассницы Розали Дональд, возможности наладить контакт с Мэдисон не было, потому что она только смотрела на тебя со злостью, и все. В возрасте 13 лет Мэдисон была принудительно отстранена от учебы в школе и направлена на психиатрическое освидетельствование, дабы выявить ее личностные проблемы и назначить правильное лечение. Состояние психики Мэдисон было тщательно изучено и имеются данные о прогрессе в лечении. Состояние здоровья. Никаких отклонений в физическом здоровье Мэдисон не выявлено. Злоупотребление психоактивными веществами. Следов употребления психоактивных веществ в организме Мэдисон не выявлено. Правонарушение. В совершении правонарушений Мэдисон не замечено. Диагностика психических состояний. Мэдисон была не расположена к беседам. Она выглядела уставшей, вымотанной и мрачной. Информация, которая была от нее получена, мне передавалась исключительно в письменной форме. В устной форме Мэдисон со мной общаться не желала. Избегала зрительного контакта и всегда держала на коленях свою книгу. Личное дело. Мэдисон живет вместе с матерью в отдельном доме в престижном районе с хорошей репутацией, низким уровнем преступности и потребления наркотических веществ. По словам самой Мэдисон, она живет в двухкомнатной квартире в криминальном районе города под названием Беллани. В США не существует города с подобным названием. Когда Мэдисон было 8 лет, ее отец Оливер Грей скончался от рака. Его смерть в огромной степени повлияла на поведение Мэдисон. После смерти отца она прекратила общение и взаимодействие с кем-либо, перестала участвовать в каких-либо мероприятиях. Мэдисон превратила его смерть в навеянное кинематографом событие. По ее версии, его убил охранник банка, который ему пришлось ограбить, чтобы вернуть долг местному мафиози. При этом остальные воспоминания Мэдисон относительно отца соответствуют действительности. Мафиози по имени Джеймс, без фамилии, среди знакомых Мэдисон выявлено не было. Это вымышленный персонаж. Мэдисон утверждает, что Джеймс довел ее отца до смерти и что он должен был умереть. После смерти отца у Мэдисон развелось нездоровое увлечение книгой, которую она нашла в его рабочем кабинете «Волшебник страны Оз». Имя матери Мэдисон – Мона. По словам Мэдисон, Мона, или, как она ее называет, Дейзи, мать-одиночка, которая употребляет кокаин и периодически ее бьет. Клинически подтверждено, что Мона не употребляла никаких наркотических веществ. Она утверждает, что никогда не причиняла дочери вреда. Мона Грей работает сценаристом. Когда Мэдисон исполнилось 13, молодой человек по имени Чарли фон Дейн устроился на лето работать в мини-супермаркет неподалеку от ее дома. Примечание. Чарли и Оливер – единственные лица, которые сохранили настоящие имена в представлении Мэдисон. Чарли сообщил, что Мэдисон часто приходила к нему в магазин, иногда что-то покупала, иногда заходила просто так. Он объяснил, что они никогда не общались и даже не обменивались взглядами. В действительности Чарли не учится в киноакадемии. Он также утверждает, что видел фильм «Волшебник страны Оз» лишь несколько раз в детстве, и в настоящий момент у него нет диска с этим фильмом. В своих записях Мэдисон утверждает, что Чарли учится в киноакадемии Грейбрук. Кроме того, она пишет, что любимыми фильмом и книгой Чарли является «Волшебник страны Оз», и что он часто смотрит его на работе и дома, а живет по адресу Бэй-стрит, 201. Дома номер 201 по Бэй-стрит не существует. Накануне Мэдисон была доставлена в психиатрическое отделение. Ночью девушку обнаружили в позе эмбриона под дверью однокомнатной квартиры Чарли. Последний утверждает, что никогда не рассказывал Мэдисон ни о настоящем месте своего проживания, ни о предыдущих. Также он никогда не сообщал ей никаких сведений о его личной жизни. Содержание бреда и галлюцинаций. Отец Мэдисон был застрелен, когда пытался ограбить банк, чтобы вернуть долг мафиози по имени Джеймс. Она планировала убить Джеймса. Она влюбилась в парня по имени Чарли, который работал в местном магазине, принадлежавшем Джеймсу. У нее с ним был общий интерес – волшебник страны Оз. У Мэдисон и Чарли были романтические отношения. Мэдисон, или Блю, узнала о неверности Чарли. Она изменила планы и решила убить Чарли. Она убила Чарли и его девушку. Чарли утверждает, что в настоящее время ни с кем не встречается. Заключение. Мэдисон Грей, 15-летняя девушка-подросток из Хартфорда, штат Коннектикут. Она была доставлена в клинику с целью проведения психологического освидетельствования ввиду галлюцинаций. Некоторые из этих галлюцинаций вызывают у нее стремление убивать, выраженные столь сильно, что Мэдисон может причинить вред себе и другим. Мэдисон ни с кем не взаимодействует. Внешне она представляет собой среднестатистическую девушку-подростка. но бредовое расстройство и постоянные галлюцинации создали в сознании Мэдисон иллюзорный мир. Причина галлюцинации Мэдисон тесно связана со смертью ее отца. Примечание. Вышеизложенные данные составлены на основании написанной Мэдисон книги, в которой она рассказывает о людях и событиях своей жизни, а также различных ее заметок. Диагностические наблюдения согласно классификации DSM-4. У Мэдисон выявлены следующие симптомы диссоциативного расстройства идентичности, DRI, согласно критериям диагностики DSM-4. А. Наличие двух или более различных идентичностей или личностных состояний, каждая из которых обладает собственной относительно прочной структурой восприятия, поведения и осмысления окружающей среды и собственной личности. Примечание. У Мэдисон есть еще одна ярко выраженная идентичность, помимо ее биологического «я». Б. По меньшей мере две из этих идентичностей или личностных состояний то и дело влияют на ее эмоциональное состояние. В. Данное расстройство не является следствием воздействия на психику какого-либо химического вещества или заболевания общего характера. У Мэдисон выявлены следующие симптомы шизофрении согласно критериям диагностики DSM-4. Недифференцируемый тип. В течение одного месячного периода значительную часть времени или менее часто при удовлетворительном результате медикаментозного лечения присутствовали два или более из следующих условий. А. Бредоподобные фантазии. Б. Галлюцинации. В. Негативная симптоматика, то есть аффективная тупость. Рекомендации. Первое. Госпитализация. Второе. Медикаментозное лечение. Третье. Психотерапия. Примечание. В ближайшее время я, доктор Стюарт, намерен организовать встречу Чарли фон Дейна с Мэдисон, которая будет проходить под моим наблюдением. Цель ее – установить, последует ли у Мэдисон после этой встречи просветление сознания, появятся ли у нее новые мысли или манера поведения. Составитель отчета – Джереми Стюарт.